Глава 13. Система Тень 0. Обломки центра. Пройдясь совсем недалеко от причала, я через маленькую шлюзовую камеру зашел в большое помещение, помеченное как комната тренировок и военный комплекс. Но не так я себе его представлял, хотя он и должен быть мобильным. Я ожидал увидеть что-то в виде лесенок, дорожек, тренажеров, небольшого стрельбища, возможно, каких-то симуляторов, но никак не думал наблюдать аналогичные медицинскому комплексу ящики, установленные двумя рядами. Их насчитывалось 20 штук. Я подошел к единственному из них, у которого были активны какие-то датчики на внешней стороне крышки. Вот сейчас стою и разглядываю его. И какие же навыки военным можно привить в этом гробике? Спать на посту? Или прогресс шагнул так далеко, что обычные методики уже не нужны? Все-таки решил спросить я у Искина, это точно то, что нужно, или на карте какая-то ошибка. 896. Я на месте, но тут только какие-то саркофаги непонятного назначения. Это один из них мне нужен? Поинтересовался я у него. Данный саркофаг, как вы выразились, у которого вы стоите, является армейским многофункциональным универсальным мобильным тренировочным комплексом, изготовленным под нужды подготовки планетарных войск специального назначения. Называется «Сержант Спок 380». Основывается на тренировке тела человека в соответствии с уровнем изученных им баз военной направленности. Производится тренировка мышц, закрепление рефлекторных и сознательных реакций. В расписании курса тренировок можно ввести расслабляющую, лечебную или восстановительную массажные программы. Постоянно проводится отслеживание состояния подопечного. Комплексом производится ведение его тренировочного листа, составление собственной программы развития для максимально быстрого и оптимального роста возможностей тренируемого. Даются рекомендации, основанные на 3 первоначальных занятиях, по оптимальному для развития графику изучения баз знаний, их направленности и чередования с тренировками и закреплением материала в комплексе. Он снабжен собственными 2 искусственными интеллектами серии «Малый доктор» и «Тренер», которые, взаимодействуя между собой, решают большинство насущных проблем вплоть до составления меню питания, если понадобится, перевода комплекса в смежное техническое состояние, он при нужной заправке сменными модулями может выступать как медицинский. И что, совсем никаких минусов? Усомнился я в таком совершенном и нужном, особенно в армейских подразделениях, оборудовании, если бы все было просто. Они должны заполнить армию, но тут чувствуется подвох. Есть несколько недостатков. Первое. Комплекс очень дорог. Его стоимость приравнивается к небольшому звездолету. Армия не готова покупать в массовом порядке такой дорогой продукт. Поэтому и считается, что он предназначен для спецподразделений. Они готовы были за него платить. И могли позволить доставать себе рекомендованные комплексом базы знаний для дальнейшего развития своих людей. Хотя такой комплекс вполне мог поставляться и гражданским, но без поддержки части функционала и с полностью урезанным другим остатком возможностей комплекса, к примеру, база «Бой» поддерживается в гражданской модели всего до 5-го уровня, а в военной модели данного ограничения нет. Все ограничивается только силами и возможностями человека. Это понятно. Дальше, — поторопил я 896-го. Мне стало интересно узнать о комплексе побольше. Второе. Комплекс единовременно может тренировать только одного человека. И на весь курс занятий для оптимального постоянного контроля и корректировок планов, графиков занятий и обучения к нему должен быть приписан один подопечный, так как он отслеживает и корректирует все свои действия и настройки с текущим состоянием тренируемых, даже если они находятся вне комплекса. Проделывает он это через специальные датчики, которые располагает в районе спинного мозга человека в первое занятие с ним. Вам их, кстати, разместят сегодня. Можно, конечно, производить каждый раз перенастройку комплекса, но это требует времени и всегда новой разработки и составления плана, и поэтому считается неэффективным. Это не опасно? Как-то не хочется, чтобы у меня там были какие-то внедрения или еще что-то непонятное. Забеспокоился я, когда услышал о датчиках. Не беспокойтесь, это своего рода биоимплант, и он выполняет не только названную функцию. Это одна из них и не самое главное. Также он производит укрепление позвоночного столба, костей и сухожилий, ускоряет передачу импульсов, то есть увеличивает скорость и ловкость. Поднимает общую сопротивляемость организма нагрузкам. Все это, конечно, повышается не в несколько раз, а всего где-то процентов на 15. Со временем этот имплант вживается во все связанные с ним системы организма, переходит полностью в органическую стадию и, как инородное образование, перестает существовать. Изменения, внесенные им в реципиента, остаются навсегда. Имплант еще важен тем, что всегда известно, в каком состоянии вы находитесь, и в связи с этим постоянно будет разрабатываться и корректироваться программа ваших тренировок в зависимости от изменения параметров вашего тела с учетом роста и развития его возможностей. Управлять функцией передачи данных комплексу человек может, но только достигнув 4-го уровня в тренировочном комплексе. Я бы рекомендовал с течением времени демонтировать этот комплекс и установить его на корабле. Тренироваться и поддерживать форму нужно всегда, особенно в периоды долгих полетов, а территория корабля не очень приспособлена к физкультурным упражнениям. Этот агрегат занимает немного места. В таких условиях он незаменим и очень удобен в использовании. Рекламу военному мобильному комплексу 896-й дал знатную. Мне кажется, что к концу пребывания здесь у меня будет желание прихватить с собой все доступные для меня предметы, комплексы или снаряжение. В общем, все, до чего дотянутся мои загребущие руки. С иронией раздумывал я над тем, как Искин расхваливает стоящий передо мной военный тренировочный саркофаг. Обойдя вокруг комплекса, я по-новому взглянул на этот своеобразный тренажерный зал для одного спортсмена, причем с личным тренером, доктором и еще много чем похоже. Да, чувствую, программу мне подберут напряженную. Но я так понимаю, не сегодня. — Ну что, приступим? — спросил я 896-го. — Мне нужно сделать какие-то упражнения или еще какие-нибудь манипуляции произвести? — Нет, выполнять ничего предварительно не нужно. Сейчас у вас тестирование общего состояния, внедрение биоимпланта и параллельно расслабляющий и лечебный, а потом восстанавливающий массаж. Так как сегодня закрепления никакого материала не требуется, то по окончании тестирования будет проведена разминочная и общеразвивающие тренировки. Заодно комплекс оценит и зафиксирует ваши предварительные параметры, которые будут использоваться в дальнейших расчетах и составлении плана и графика занятий. Выслушав это наставление, я еще раз обошел, как оказалось, вокруг такого мощного и умного ящичка. Уточнил, нужно ли мне раздеваться? А то, когда говорили про жилые отсеки, этот назван не был. А я не очень понимаю, как можно проводить подобные работы с телом человека через одежду. Данный отсек приспособлен для временного нахождения в нем без защитного костюма. Здесь удается поддерживать кислородный баланс и температуру порядка 5 градусов. Я так понял, они не сильно отличаются от тех, что по Цельсию. Комната, где сейчас установлен комплекс, достаточно большая, а система отопления и нагнетания воздуха тут функционирует только на 14%. Чтобы поддерживать в ней приемлемые для постоянного проживания условия, нужно затрачивать гораздо больше энергии, а текущий уровень затрат является оптимальным по времени пребывания здесь и использования комплекса. Поэтому для прохождения тренировок в армейском комплексе вам следует раздеться. Камера хранения есть на левой стенке комплекса, открывается нажатием на соответствующую кнопку. Нашли? Да, ответил я. Тогда раздевайтесь, я сразу подам команду на открытие комплекса. Как только вы в нем устроитесь, он автоматически закроется и начнет работать. Немного попереминавшись с ноги на ногу, я расстегнул комбинезон, приоткрыл маску и проверил, что тут можно дышать. Хоть это и выглядело глупо в вакууме, даже трещинки хватило бы, чтобы меня убить. Дальше я уже полностью разделся, поместил свой костюм в указанное место и со вздохом первооткрывателя полез внутрь. Лежать оказалось необычайно удобно, гораздо приятнее, чем в медицинском комплексе. Со стороны спины тело облегала некая масса, в которой я частично утопал. Вот стала закрываться верхняя крышка, и когда она закрылась полностью, я стал проваливаться в эту самую массу. Она начала поглощать меня всего. В голове пронеслась мысль, как же дышать? Может, опять что-то забыли? Начала накатывать паника. И вдруг как топором все страхи и волнения отрубило и мысленно прозвучало. Снижена повышенная эмоциональная составляющая. Результаты занесены в протокол. Далее я спокойно смотрел и чувствовал, как мое тело сначала было залито неким плотным гелем, потом сквозь него ко мне потянулись сотни тысяч волокон. О том, что мне нужно дышать, я не вспомнил. Организм насыщался кислородом напрямую через кожный покров. Я понимал, что мне его хватает, и нужно было только привыкнуть к этому новому свойству своего тела. После окончания процедуры подключения накатила волна небольшой боли, которая практически моментально переросла в удовольствие. Мне было хорошо. Я лежал и впервые за все время смог расслабиться. Меня отпустили напряжение, заботы, страхи. Ушли, растворились переживания. Я растекся по местному ложу и растворился в едином миге Вселенной. Мне ничего не было нужно. Я ничего не хотел. Я был частичкой космоса. А у частиц не бывает желаний. Не стало их и у меня. Постепенно осознание жизни стало возвращаться. С его возвращением в меня вливалась какая-то живительная энергия и бодрость. Я почувствовал жажду деятельности, желание взять что-то в руки и бежать, бежать, начать шевелиться. Даже попытался это сделать, но опять прозвучал голос. Повышенная гиперактивность организма. Необходимое снижение уровня гормонального выброса. Хоть прозвучала эта странная фраза и снизилась сила тайфуна, бушевавшего у меня внутри, но от этого желание творить, двигаться, что-то делать никуда не пропало и даже не стало слабей. Я стал полностью уверен в том, что все смогу, преодолею и сделаю. Не знаю, сколько я так провел времени, запросил информацию у нейросети и узнал, что 120 минут. Пока я раздумывал над такой несоизмеримой длительностью, для меня дни, а тут часы, сообщение прислала сеть. Проведен анализ и составлен алгоритм оптимизации процедуры сознательного сверхактивного восприятия. Это то состояние, когда я ощущал, что все смогу и готов сдвинуть горы, уточнил я у сети. Да, но не совсем. Почему не совсем? Что оно мне дает? И как оно действует? Я предполагаю, что это связано с неким ускорением реакции человека. Стал допытываться я у сети. Описание сути процесса неверно. Данная способность разрешает человеку войти в состояние с отсечением максимального числа отвлекающих факторов, что позволяет в несколько раз быстрее реагировать и решать поставленные задачи и оперировать только нужными в данный момент данными. При этих условиях естественных возможностей мозга человека хватает, чтобы обработать полученную информацию за время неизмеримо меньшее, чем при стандартном подходе анализа ситуации или реализации какого-либо действия. При использовании данной функции нужно провести процедуру модернизации нервной системы организма, укрепления костной структуры и развития эластичности мышечного каркаса. Все это делается для того, чтобы пользователь смог работать в неком подобии ускоренного режима, когда сигналы в организме проходят с той же скоростью, но частота передачи сигналов на нервные окончания и центры увеличивается из-за возросшей скорости обработки их мозгом. Поэтому параллельно подключению данной опции для головного мозга производится изменение организма пользователя. Подключение данной функции дает возрастание аналитических способностей мозга и физического развития человека на 100-150%. Эта вероятность рассчитана без учета параллельно выполняемого отсечения второстепенного потока данных, который может обеспечить аналитический модуль и функция вероятностного моделирования нейросети и магика. По ним же результаты могут быть получены только после полного тестирования всех возможностей, но уже из анализа ясно, что при их использовании и выявлении в расчете и отсечении второстепенных данных вероятность еще больше должна сдвинуться в положительную сторону. То, что ты описала, не сходится с тем, что я чувствую только что, — усомнился я в словах сети. Ощущения пользователя были вызваны воздействием тренировочного комплекса на нервные окончания тела. Они являлись следствием работы массажных программ. При накале ваших эмоций в этот период произошел кратковременный скачок в восприятии реальности, который и был зафиксирован. По сути, он и явился поводом для создания и подготовки подобной опции. Опция, в общем-то, полезная, решил я. Но опять все упирается в то, а какой ценой достигается ее реализация. Я решил узнать у сети, что получилось разработать по ее активации и запуску. Что с внедрением данной функции? Модели уже готовы? Да, 4 модели. Разнится только время активации функции и полной подстройки организма под нее. Первая модель – зеленая зона. Полное подключение опции завершается через 7 дней. Перестройка организма под новые функции займет 35 дней. Вторая модель – желтая зона. Полное подключение опции завершается через 5 дней. Перестройка организма под новые функции займет 28 дней. Третья модель – оранжевая зона. Полное подключение опции завершается через 3 дня. Перестройка организма под новые функции займет 20 дней. Четвертая модель – красная зона. Полное подключение опции завершается через 1 день. Перестройка организма под новые функции займет 13 дней. Я, по сути, никуда не спешу. Буду привыкать к способностям постепенно. За месяц небольшим они войдут в полную силу, а я к тому времени выйду в космос. Эта активация не требует с моей стороны никакого внимания. А если запросить из другой зоны, то эти дни выпадут из обучения, значит, решено. И уже обращаясь к нейросети, сказал: «Сеть, работаем по первому варианту». «Принято к исполнению». «Замечательно». «Что-то тренажер все еще молчит», — подумал я меж тем, сеть продолжила. Есть рекомендации. Первое время до полной перенастройки организма под данную опцию не рекомендуется ее использование чаще 1 раза в день. Увеличить уровень потребления калорий в первый день в 4 раза. В последующие дни объем потребления калорий должен возрасти на 12% от нормальной ежесуточной нормы. Буду много кушать, хотя, как проснулся, еще ни разу не ел. А есть-то хоть и не сильно, но уже хочется. Когда заговорили про еду, вспомнил, что ел я последний раз нормальную пищу примерно 50 лет назад. И сразу захотелось пожевать чего-нибудь вкусненького и домашнего. Слюна наполнила рот, в мыслях появился аромат борща, который готовила бабушка. Тут-то и прозвучало шептание из киноармейского комплекса, разбив все мои кулинарные мечтания вдребезги. Первоначальный набор параметров для тренировочного листа вычислен, приступая к внедрению биоимпланта. Удобный ящик сразу стал вызывать отторжение и тяжелые мысли. Сложно почувствовать себя удобно в гробу, когда тебе в спину что-то вставляют. Так и хотелось вылезти и почесать ее. Или еще что, лишь бы убедиться, что за спиной ничего нет. но, казалось бы, немного жидковатый гель смерзся до состояния затвердевшего камня и не давал пошевелиться даже на сотую долю миллиметра. В организм пользователя внедряется биологически активный имплант органического происхождения. Опасность работ. Зеленая зона. Вот тут я расслабился. Выводам своей сети я доверял. И если она сказала, что это безопасно, то можно успокоиться и просто дать тренажеру выполнять свои обязанности. Но тут снова проснулась сеть. Инсталляция импланта не соответствует оптимальным параметрам установки. Произвести коррекцию проводимой операции внедрения? Что не так? Забеспокоился я. Внедрение проводится по усредненным параметрам. Не производится тонкая настройка биоимпланта под конечного пользователя. При оптимальной настройке происходит повышение производительности импланта на 5%. Выполнение и оптимация процедуры внедрения не выходит из зоны низкого приоритета. Начать операцию? Да, выполняй, согласился я. И провалился в подобие сна. Я чувствовал какие-то покалывания в спине. Потом вообще пропало ощущение того, что у меня есть хоть что-то ниже головы. Через некоторое время начала возвращаться чувствительность рук, ног. Я начал понимать, что они у меня все-таки есть. Я их не потерял. Постепенно ощущения вернулись в полном объеме. Это не могло не радовать. Навеянные операции и сон стал понемногу сходить на нет. «Внедрение импланта проведено успешно», — отчитался тренажер. «Оптимизация процедуры инсталляции проведена успешно», — продублировала его слова сеть. «Ну все, теперь я настоящий киборг, весь в имплантах и прочих приблудах», — пошутил я сам над собой. На сегодня остались только две тренировки в армейском комплексе, а потом обед, и, наконец, я дойду до изучения баз знаний. Разминочный и тренировочный комплексы упражнений будут проводиться в состоянии гипнотического сна для наилучшего закрепления их в мышечной памяти пользователя. И я в который уже раз погрузился в сон. На этот раз никаких комментариев от моих помощников не было. Из состояния сна я вышел с ощущением бодрости и хорошо размявшегося перед тяжелой работой человека. Когда открылась крышка армейского тренировочного комплекса, меня сразу же приветствовал голос 896-го. «Алексей, как прошла тренировка? Все нормально, никаких неприятных или болезненных ощущений, чувств дискомфорта не наблюдается?» — затараторил Искин. «Все в порядке. Даже лучше, чем я ожидал. Такой способ тренировки мне понравился. Ощущения были необычные, но не сказать, что очень неприятные. Один момент меня заставил усомниться в правильности выбранного метода, но тренажер решил эту проблему каким-то способом, понизив накал моих страстей». Искин успокоенно примолк, наверное, общался с тренажером, так как на нем начались активные перемигивания индикаторов. Я, между тем, выбрался из этого саркофага, достал одежду из контейнера, облачился в нее. В этот раз одежда сразу легла, как влитая. И она была теплой, как будто только снял. еще раз осмотрел помещение, вновь не увидел ничего интересного, закрыл крышку тренажера и спросил 896-го. «Так как, мне выдвигаться в сторону своей каюты или еще здесь есть какие-то дела, которые нужно сделать, и мне надо для этого задержаться?» «Да, тут на сегодня мы закончили. Двигайтесь по карте к метке», — закончил Искин. «Вероятно, решает проблему мирового масштаба, коль так немногословен. Не буду ему мешать. От этого и моя жизнь зависит», — прокомментировал я сдержанность Искина. Я проследовал по указателям в сторону собственной каюты. Она была расположена далековато от центра тренировок, поэтому гулял я минут 30. Успел рассмотреть, что так называемая станция в иллюминатор сверкает обрывками коммуникаций и, по сути, является довольно большим обломком некогда колоссального строения. Как вообще что-то могло тут функционировать после такой глобальной катастрофы, остается большим вопросом для меня. Добравшись до каюты, я вошел в шлюзовую камеру. Раздался голос из кино. «Выполняю герметизацию. Заполняю шлюз воздухом. Процедура завершена. Можете входить в свою каюту». Я зашел и впервые осмотрел свое пристанище. Ну, что я могу сказать? Больничные палаты не меняются с годами, столетиями, местоположением и расовой принадлежностью. Больница, она и есть больница. Жить тут долго могут только больные. Себя я к таким не относил. При первой же возможности переберусь на корабль, если она представится, конечно, решил я. На корабле мне было хорошо и уютно, как дома или в общаге, несмотря даже на скелеты в рубке. И поэтому я буду стараться всеми силами отремонтировать систему жизнеобеспечения, если нужно, в первую очередь. А после этого организую переезд. Да и сэкономлю на отключении этой комнаты от поддержки ее энергией. Лучше перенаправлю энергию на судно. Туда для обучения, тренировок, ремонта ее и так нужно будет доставлять. А ремонт, скорее всего, понадобится. Хотя бы поверхностный или какая-то настройка оборудования. Не может корабль за 50 лет никак не пострадать. Поэтому я и готовился к любому отчету, который должна уже вот-вот предоставить Ника. Ну, а пока займемся обедом. 896-й говорил, что обед где-то уже тут. Чемодан майора вижу. Ага, вот эти коробки есть то, что нам нужно, скорее всего. Да, вот серая надпись «НЗ», прочел я на одной из коробок. Так устал удивляться всему подряд, но я читаю. Явно не на русском языке. Спокойно и размеренно подумал я. Никакого ажиотажа. Простая констатация того факта, что я умею читать, то есть переносить те непонятные символы во вполне понятные слова, и делаю это очень даже быстро. До этого я как-то не очень много надписей встречал, а те, что и встречал, воспринимались как что-то свое, так как это было только в моей голове, хотя теперь и понимаю, что и они были не на родном для меня языке. И первые слова, которые услышал, были тарабарщиной. Лишь через несколько повторов они приобрели значение и смысл. Знание языка успел получить, или с нейросетью, или где-то раньше, но они есть. Нужно будет озаботиться какими-то хоть минимальными подробностями и устоями быта и культуры содружества, а то буду выглядеть таким свиньей на перу, а не хочется, да и светиться нельзя особо. Дальше никаких дельных мыслей в мою голову не пришло, кроме как начать обедать. Распаковав одну из коробок, извлек брикет. «Саморазогревающийся высококалорийный обед», — прочел я на упаковке. «Перед употреблением взболтать и нажать на красное утолщение на одном из краев пакета. Подождать 3 минуты. Можно вскрывать и употреблять в пищу. Предупреждение. Будьте осторожны, содержимое упаковки разогревается до 40 градусов. Срок хранения не ограничен». С едой определился. Тем более обещает, что быстро она не портится. Выбрав одну упаковку из полного ящика аналогичных и сверившись с инструкцией, пошел по описанным шагам. Значит, берем пакетик, жмем сюда, ждем, открываем, едим. Вкус, конечно, как у сухой перловой каши, хоть он и разогрет, как написано. Огляделся и не увидел специального устройства для выдачи воды. Конечно, я не гордый, могу и из-под обычного крана, но, я так понимаю, должен быть специальный краник, дающий питьевую воду. Искин, где кран с водой? Или в чем она тут? Не даю я покоя 896-му. Кран находится за выдвижной дверкой справа от шкафа. Там же есть и одноразовые стаканчики. Их после использования нужно помещать в утилизатор. Отведав немного безвкусной каши и запив ее несколькими стаканами воды, почувствовал себя намного лучше. Хотелось и начать работать, и отдохнуть немного. Вспомнил, что по плану сейчас как раз он, и уточнил это у Искина. Любопытство победило, было интересно посмотреть на то, что попало мне в руки. 896-й. Сейчас вроде есть время на небольшой отдых. Сколько его у нас? Хочу порыться в найденных вещах, обязуюсь быть очень осторожным и ни на какие кнопочки не нажимать. Только посмотрю, что мы нарыли. Решил я поразбираться с трофеями. Открыв чемодан майора, как самое доступное и понятное, начал вертеть в руках опасные игрушки. Назначение части из них можно было еще угадать, но некоторые заставляли задуматься и ставили в тупик. Одной из таких штучек стал странный шарик, который, если брать его в руку, так в ней и оставался, пока по нему особо не хлопнешь. Это я узнал случайно, отчаявшись его снять с руки и хлопнув с досады по ней другой, а он взял и отвалился. Назначение его было непонятно, кинуть его не получалось, никаких вставок в нем не было, на взгляд был полностью цельным. Но сеть утверждала, что его индекс опасности с 80% вероятностью приближается к 1. Ну и как это понять? Мало знаний. Надо учиться и учиться, уже в который раз для себя решил я. Как раз в этот момент подоспел отчет Ники о состоянии корабля, и я отложил рассматривание смертельных игрушек в сторону ради еще одной, более большой и опасной. Вот такой отчет мы получили. Корабль, название «Скуч-2», дата выпуска 24 декабря 7896 года. Трюм. Объем 1000 кубометров. Состояние пуст. Жилой сектор рассчитан на проживание 20 человек. Офицерский кубрик 1 чел. Кубрик экипажа 3 чел. 4 VIP-каюты по 1 чел. В каждой 2 пассажирские каюты по 6 чел в каждой. Работоспособность 100%. Повреждения 0%. Топливо 2%. Системы управления кораблем. Главный судовой скин Ника. Серия XDR-15, номер 5665. Класса линкор. Работоспособность 100%. Состояние в использовании. Износ 0,2%. Оптимизация настроек работы. Да. Функционал. Основной корабельный скин ведет контроль всех управляющих функций судна. Отвечает за системы связи, системы слежения, энергоснабжения, двигатели корабля, небоевых дроидов. Навигационный скин «Путеводитель», серия XDR-14, номер 7000, класса «Малый линкор», работоспособность 100%, состояние в режиме консервации. Износ 0,1%. Оптимизация программная, да. Функционал. Навигационный скин занимается контролем прыжковых двигателей, составлением оптимального маршрута следования корабля и производит выбор и анализ навигационных координат. Оборонный скин. Щит. Серия XDR-14, номер 7000, класса «Малый линкор». Работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0,1%, оптимизация программная, да. Функционал. Искин управления системами пассивной и активной обороны корабля. Управление энергетическим щитом. Ментоэнергетической пеленой, восстановлением и ремонтом композитной брони, управление противоракетными и противоторпедными орудиями, управление системой маскировки судна. Боевой искин. Меч. Серия XDR-14, номер 7000, класса «Малый линкор». Работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0,1%, оптимизация программная, да, функционал, управление средствами активного и пассивного нападения, управление корабельными боевыми дроидами, лазерами, пушкой, ракетными установками, минным сеятелем. Резервный скин, серия XDR-14, номер 7000, класса «Малый линкор», работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация программная, да, функционал, резервное оборудование, при нехватке ресурсов одного из скинов, часть его задач переходит в резервное оборудование. Резервный скин серии XDR-14, номер 7000, класса малый линкор, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация программная, да, функционал резервное оборудование, при нехватке ресурсов одного из эскинов, часть его задач переходит на резервное оборудование. Система активной защиты. Энергетическая броня. Серия «Кольчуга-5», класс «Энергетический щит», работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 2%, оптимизация программно-аппаратная, да. Мента-энергетическая броня, серия «Пелена-2», класс «Мента-энергетический щит», работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация неизвестна. Постановщик радиоэлектронных помех для систем связи и наведения. Серия «Дублер-77». Класс «Электромагнитный постановщик помех». Работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация программно-аппаратная, да. Системы пассивной защиты. Бронекорпус корабля. Целостность 100%. Износ 1,25%. Оптимизация нет. Ремонт корпуса – да. Маскировочная система корабля. Серия «Невидимка-3». Класс «Гибридная ментально-энергетическая система маскировки корабля». Работоспособность 100%. Состояние в режиме консервации. Износ 0,01%. Оптимизация частичная, аппаратно-программная. Да. Система активного нападения. Тяжелый боевой лазер 8 штук. Серия R-311. Класс «Энергетическое оружие». Работоспособность 100%. Состояние в режиме консервации. Износ 0,25%. Оптимизация режимов использования – да. Промышленный лазер 8 штук. Серия PROM-100. Класс «Гражданское промышленное энергетическое оборудование». Работоспособность 100%. Состояние в режиме консервации. Износ 0%. Оптимизация режимов использования – да. Малый лазер 12 штук. Серия «Малютка-15». Класс «Малое противоракетное энергетическое оружие». Работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования – да. Средняя плазменная пушка – 1 штука. Серия PL-11MBR – модернизированная. Класс «Плазменное оружие». Работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования – да. Ракетная установка – 3 штуки, серия «Шершень-7». Класс «Ударное, пробивное, гравитационно-электромагнитное оружие», работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования – да. Боевой дрон – 6 штук. Серия «Истребитель-5», класс «Боевой пространственный дроид». Работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования программно-аппаратная, да. Малый боевой охранный дроид – 5 штук. Серия «Страж» – 22. Класс – малый корабельный охранный дроид. Работоспособность 100%. Состояние в режиме консервации. Износ 0%. Оптимизация режимов использования программно-аппаратная. Да. Система пассивного нападения. Малый сеятель мин. 1 штука. Серия Гаташина 17. Класс. Плазменно-электромагнитное оружие, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%. Оптимизация режимов использования – да. Системы слежения. Сканер дальнего обнаружения – 1 штука. Серия «Дозор» – 55. Класс – армейский сканер дальнего слежения, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0,5%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная, да. Промышленный сканер – 1 штука, серия «Старатель» – 32. Класс – военный усиленный промышленный сканер, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования программно-аппаратная, да. Ментоэнергетический сканер, 1 штука, серия «Видящий» 1. Класс ментоэнергетический сканер активности, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация нет. Двигательные системы. Прыжковый двигатель номер 1, серия «Прорыв» ДФР 466995. Класс «Средний прыжковый двигатель», работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0,2%. Оптимизация режимов использования программно-аппаратная, да. Прыжковый двигатель номер 2, серия «Далекие небеса 1». Экспериментальный прыжковый двигатель, работающий на ментоэнергии, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ примерно 0,1%. Точный предел износа оборудования неизвестен. Оптимизация нет. Маршевый двигатель. Серия «Слайдер» ВДЕ 1564 МБР, модернизированный, класс форсированный маршевый двигатель, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0,3%. Оптимизация режимов использования программно-аппаратная, да. Системы энергоснабжения. Реактор, серия «Вулкан-1», класс, оборудование судового энергоснабжения, работоспособность 100%, состояние в режиме минимального использования 0,2% от полной мощности, износ 0,3%. Оптимизация режимов использования программно-аппаратная, да. Накопители ментоэнергии 8 штук, заполнение 0%, износ неизвестен, оптимизация нет. Топливные баки. Полный объем заправки на 180 дней, текущее заполнение 2%, износ 0,12%, оптимизация нет. Системы жизнеобеспечения корабля. Система жизнеобеспечения. Серия «Домовой» 5000. Класс оборудование обеспечения жизнедеятельности корабельного экипажа и пассажиров, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0,5%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Системы связи. Модуль связи, серия «Визор 500», класс оборудования внутрисистемной связи, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0,5%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Модуль гиперсвязи, серия «Почтальон ТР-200», класс оборудование межсистемной гиперсвязи, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Другие системы. Промышленные дроиды 5 штук, серия «Добытчик ЕА-18МБР», модернизированный. Класс промышленный дроид, доработанный под военный заказ, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Лабораторный комплекс, серия «Алхимик» ДФ-500МВР, класс лабораторно-исследовательский комплекс, доработанный под нужды универсальной мини-лаборатории. Минимальный уровень использования оборудования 6, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Инженерный комплекс, серия «Робот НР 900МВР, класс инженерный комплекс, доработанный под нужды универсальной мини-фабрики, минимальный уровень использования оборудования 5, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Промышленный комплекс, серия «Кирк СРС-56-5МБР», класс промышленный комплекс, оптимизированный для повышенной выработки материала, минимальный уровень использования оборудования 6, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Медицинский комплекс, серия ДОК-700МБР, класс медико-исследовательский комплекс, доработанный под нужды универсального госпиталя, минимальный уровень использования оборудования 5, работоспособность 100%, состояние в режиме консервации, износ 0%, оптимизация режимов использования, программно-аппаратная «да». Отчет о состоянии корабля не мог не радовать. Он был полностью цел и невредим. Часть оборудования, похоже, была в режиме консервации еще с его выпуска с верфи, на которой его построили. Остальную в данный режим перевел Искин. Единственное, что нужно было сделать, это выполнить полную зарядку всего энергоемкого оборудования и произвести всю возможную модернизацию и оптимизацию работы оборудования. Да, они были. По всему выходило, что судно сразу со стапелей пустили в этот рейс, не настроив даже как следует. так как сама Ника постоянно кричала в результате тестирования о несоответствии поступающей информации того, что писалось в отчете, и возможной программной и аппаратной оптимизации. Искина отчет тоже порадовал. Сравнив данные с уже известным материалом, он выявил, что если мы уйдем из сектора на 3 дня раньше, то заправить корабль сможем под завязку, и запаса топлива будет на еще одну полную заправку. Но главное, ясно высветилась перспектива плотного и глубокого изучения баз знаний. Количество оборудования, установленного на корабле, поражало. Мой не очень объективный взгляд оценивал перспективу такого обучения не на 1 год. Я не представлял, как материал, который позволит управляться со всем этим оборудованием, выучить за теперь уже 25 дней. Благо, требовалось на первое время освоить самый необходимый минимум. Еще я отчетливо понял, что корабль отдавать никому не буду, и постараюсь сделать все, чтобы сохранить его в своих руках. Ну все, откладывать дольше не следует, пора приступать к изучению баз. С этой мыслью я потянулся к кейсу, про который Искин сказал, что в нем хранятся инфокристаллы.